Глава 5. Слепой маг. Свой домашний адрес я нашел в паспорте, а сам паспорт в бардачке машины. Все бы мои проблемы так просто решались. Ввел адрес в навигаторе и через некоторое время припарковался у высотки, занимавшей в этом мире место гостиницы «Азия». Факт сей я отметил мимоходом, лишь слегка улыбнувшись. Поднялся лифтом на последний этаж, открыл дверь квартиры и с усталым выдохом уселся на пуфик в прихожей. Ну вот, я и дома. В своей холостяцкой, слава богу, квартире. А то для завершения этого чудного дня не хватало, чтобы мой двойник оказался женатым отцом семейства. Этого я бы точно не перенес. Немного посидев и погревав о нелегкой своей судьбе, отправился осматривать владение. Ну, не то чтобы это в конце безумного дня меня так сильно интересовало, но нужно же было понимать, где спать, а где мыться. Квартирка оказалась роскошной. Зал и единственная комната, настоящая студия с панорамными окнами и выходом на балкон. На кухне вальс можно танцевать, не цепляясь за углы, а в прихожей отрабатывать строевой шаг отделению новобранцев. Мебели немного, та, что есть, демонстративно простая. Упор сделан на минималистичность. Я и сам к такому стилю испытывал симпатию, но реализовать его дома мне все-таки что-то мешало. Копился хлам. В одежде, в мебели, в подарках. Выкинуть его было жалко, и он оседал в квадратах моей двушки, превращая ее в логово запасливого хомяка. На кухне я принялся искать чай. Не сказать, что я являюсь большим любителем этого напитка, как все, наверное. Хотя, если по-честному, хотелось коньяка. С залпом. Граммов так 150. И байки. Но, памятуя о словах князя и подозревая своего двойника в неумении останавливаться на одном бокале, пришлось ставить на плиту никелированный чайник. Дождавшись закипания воды и залив кипятком сухие листья с керамическим заварником в одной руке и массивной кружкой в другой, я отправился на балкон. Думать. На балконе оказалась пара плетеных кресел и такой же со стеклянной столешницей столик. Поставив на него свои припасы, я уселся и натурально завис. Прямо передо мной, буквально руку протяни, тянулась блестящим жидким металлом извилистая лента амура. Возможно, обман зрения или следствие перегруженного впечатлениями мозга, но мне показалось, что она примерно вдвое шире, чем дома. Заходящее осеннее солнце отражалось от неподвижной с этого расстояния поверхности воды. Балкон располагался несколькими уровнями выше крыш соседних зданий, позволяя любоваться Благовещенском, рекой и раскинувшимся за ней китайским городом Хэйхэ. Или маньчжурским, с другим названием. Некоторое время я просто завороженно смотрел на реку, и вода вымывала из головы все суматошные мысли, ищущие выход из сложившегося положения. Сколько я так просидел, бог весть, но когда очнулся, почувствовал себя необыкновенно спокойным и собранным. Словно мой разум сам стал водой, текучей, прохладной и невозмутимой. Сделав глоток уже слегка остывшего чая, стал приводить в порядок факты о своем положении. Я попал в другой мир. Параллельный или что-то в этом роде, влетел прямо в тело своего двойника, заместителя здешнего князя, который, ко всему прочему, аристократ, или как они тут именовались, боярин, и маг. Он влиятелен, судя по всему, ну, тут надо ревизию провести, богат и очень амбициозен, почти как я, если сравнение Бугатти с коллекционной моделькой уместно. Дальше. Я могу пользоваться его социальным положением, его имуществом и деньгами. Даже его тело мне послушно, но его сверхъестественные способности как раз недоступны. А в этом мире они неразрывно связаны с такими вещами, как влияние, власть, и что меня куда больше волнует, безопасность. Скорее всего, я могу, в теории, обрести контроль и над ними. Но как и сколько на это потребуется времени, непонятно. Еще у Игоря Сергеевича какие-то проблемы с алкоголем. Его мать предположила, кстати, что потеря дара может быть связана с этим. Или она говорила про наркотики. Да, точно, про наркотики. И князь поэтому каждый раз психует, стоит только заподозрить своего миньона в возлияниях. Ладно, пока отложим. Дара этого у меня пока все равно нет, так что вопрос не актуальный. Не будем тратить на него время. Вопрос возможности возвращения домой тоже отложим до времени. Почему? Ну, потому что я понятия не имею, как здесь оказался и как можно вернуться. И любые попытки найти выход с таким количеством вводных данных будут подобны поиску пожарного выхода бегающим по кругу человеком, орущим на одной ноте «А-а-а-а». К тому же я могу банально не дожить до понимания своего положения. Грохнут меня. Да и вся недолга. Желающих, кстати, достаточно. Так что откладываем и этот вопрос. Что куда серьезней – это интриги двойника, в которые я оказался вовлечен. Именно благодаря его активности и служебным обязанностям я могу отправиться не домой, а в мир иной. Поэтому приоритетом определяем разбирательство в делах Игоря Сергеевича и приведение их в относительный порядок. Ну, хотя бы до того уровня беспорядка, при котором меня не попытаются убить. Мысленно я создал в голове белую офисную доску и написал на ней синим маркером «Убийство посла». Обвел кружком и задумался. Это отправная точка того блудника, в котором я оказался. Каким-то образом данное событие связано со всеми другими, случившимися со мной сегодня. Как? А черт его знает. Будем разбираться. Быстренько написав на воображаемой доске слово «триада», я провел от него стрелочку к убийству. Над стрелкой написал «Лин И». Затем добавил слова «мост», «Москва» и «измена», соединив последние два еще одной стрелкой. Подумав секунду, внес исправление. Между Москвой и изменой добавил кружок с именем Люда. Ну, вот так как-то. Теперь давайте смотреть, что у нас получается. Кто-то убивает посла Джэнь Ю. Его сменщик Лин И уверяет, что сделали это китайские ниндзя, но не по своей инициативе, а по заказу империи Мин, для того, чтобы поссорить Маньчжурию и Благовещенское княжество. Вроде бы логично, да и последующее нападение триады на меня вроде как доказывает состоятельность этой версии, как и упоминание князем некого моста, который, я подозреваю, есть не что иное, как мост через Амур, строящийся и в моем мире тоже. Объект важный, я бы даже сказал стратегический. У меня дома его пуск позволит в разы увеличить объем грузоперевозок, а значит и дохода с таможенных сборов и торговли. Здесь, думаю, тоже. Если дело крутится вокруг моста, то минцев понять можно. Их северный сосед начинает резко богатеть на торговле с русским княжеством, да и сам Благовещенск усиливается изрядно. Вполне достойная причина поссорить стороны и саботировать строительство моста. Сохраняется статус-кво, у минцев даже появляется рычаг влияния на маньчжуров и шанс вернуть отколовшееся царство в лоно империи. Но тут всплывает Люда и косвенно упоминает о триаде как о средстве давления на меня, причем не по делу убийства посла, а по некому контракту, который Игорь Сергеевич имел глупость заключить с москвичами. Предположительно, с москвичами. И вот каким тут боком они? Судя по тому, что я понял из разговора с Людой, мой двойник должен был обеспечить финансовое участие московской компании в уставном фонде некого предприятия, за что ему полагалось вознаграждение, и вспомним слова его матери, переезд, видимо, в Москву. Для здешних людей это, наверное, тоже такой карьерный рост, переезд из глухого дальневосточного угла в центр. Поправка. Тут не так, как у нас. Москва не столица нашей родины, а лишь одно из русских княжеств. А еще тут феодальные отношения, согласно которым Игорь – вассал князя Благовещенского, что делает его желаемый переезд в Москву не карьерным ростом, а форменной изменой своему господину. И пойти на такое можно только из-за очень большой и сладкой морковки. Вопрос какой? Чего такого могли предложить москвичи богатому и влиятельному на своем уровне боярину, что он готов кинуть своего князя? Деньги? Власть? Да он и так вроде не бедствует. В порядке бреда. А что, если он потерял дар до моего заселения в его тело? Ирина Олеговна ведь отмечала его странное поведение до сегодняшнего дня. И алкоголь, за который его постоянно стыдит князь. Что, если я не причина, а следствие? Он теряет дар, держит это в тайне и ищет способ его вернуть. Для мага это, наверное, похуже импотенции будет. Был всемогущим, для которого люди букашки, и вдруг бац. И тут появляется Люда, которая каким-то образом узнает о проблемах обер-секретаря и предлагает ему помощь, полное восстановление способностей. Взамен лишь надо предать своего князя и провернуть некую сделку. Возможно. Но что за предмет сделки? Что за компания, в уставной фонд которой стремятся попасть москвичи?